Хануман любуется Ланкой. Часть третья. Храбрец Хануман! Перепрыгнул он стену твердыни, что Ракшасов грозный владыка воздвигнул в гордыне, и город увидел, исполненный царственной мощи, прохладные воды, сады, густолистые рощи. Как в небе осеннем густых облаков очертания белеют в сиянье луны исполинские здания. Достойное место нашли бы в столице Куберы их башни и своды порталов прекрасных сверх меры. Как в царстве змеином подземная блещет столица, так сонмом светил озаренная Ланка искрится. Под стать Амаравати, Индры столица небесной, стеной золотой обнесен этот остров чудесный, от ветра гудит, в океан обрывая соответственно. Колышутся стяги, и кажется музыкой дивной, висящих сетей с колокольцами звон переливный. На Ланку ее золотые ворота и храмы глядел в изумленье сподвижник великого Рамы. В ее мостовых дорогие сверкали каменья, хрусталь, жемчуга, лазурит и другие вкрапления. Был каждый проем восхитительных сводчатых башен литьем золотым и серебряной ковкой украшен. Смарагдами проступни лестниц усыпаны были, и чудом площадки в светящемся воздухе плыли. То слышался флейты и вины напев музыкальный, то клик лебединый, то ибиса голос печальный. Казалось, волшебная Ланка небесным селеньем, парящим в ночных облаках, бестелесным видением.